Фан Юнь медленно летел к земле. В это время он почувствовал электромагнитные сигналы, передаваемые с земли. Он знал, что люди земли пытались связаться с ним, но сейчас у него не было намерения общаться с ними. К этому времени он был уже очень близко к земле. На самом деле, своим зрением он мог видеть все, что происходило на земле. Похоже, прошло не так много времени, после того, как он увидел сцену на земле, эта идея пришла в голову Фан Юню. С его точки зрения, земля не сильно изменилась с тех пор, как он был на ней в последний раз. Конечно, дело не в том, что не произошло никаких изменений, но эти изменения не слишком велики, не говоря уже о потрясающих изменениях, которые должны были произойти через сотни лет. Другими словами, сколько времени прошло на Земле с момента его реинкарнации? 10 лет, 20 лет, или больше? Конечно, есть и другая возможность. То есть прошли сотни лет, но технологический прогресс застопорился, практически ничего не изменив. Однако эта возможность маловероятна. Эти коммуникационные сигналы становятся раздражающими. Фан Юнь получил много электромагнитных сигналов. Эти электромагнитные сигналы были использованы, чтобы попытаться связаться с ним, но он вообще не собирается отвечать. Хотя Фан Юнь испытывал некоторые чувства к Земле, это не значило, что он испытывал чувства ко всем ее обитателям. У него не было ни малейшего желания общаться с ними. Все, что он хочет, это узнать время и посмотреть, живы ли еще его родственники. Достигнув места недалеко от Земли, Фан Юнь немедленно прекратил продвижение, но внимательно наблюдал за всем, что происходило на Земле. Пока он сканировал ситуацию на Земле, сотрудники космического агентства США сходили с ума. Они обнаружили, что монстр проигнорировал все их коммуникационные сигналы. Это либо неразумное существо, способное к общению, либо не имеет намерения общаться с ними. Что делать? Что делать? На этот раз старый вождь был немного взволнован. Этот змей уже довольно близко к Земле. Если он приблизится или даже опустится на Землю, последствия будут катастрофическими. Вся планета, скорее всего, будет уничтожена. Должны ли мы действительно попытаться избавиться от этого монстра в космосе? Эта мысль пришла в голову старику, но затем он яростно замотал головой. Он чувствовал, что это неправильный вариант. Сила и возможности этой змеи неизвестны, но только из-за ее размеров сотни километров она, вероятно, может уничтожить поверхность планеты. Более того, у них нет никакого эффективного оружия в космосе. Они никогда не думали, что произойдет такая нелепая вещь. В случае, если эта гигантская змея разозлится и начнет буйствовать на Земле, немногие живые существа, скорее всего, выживут. Мы можем только продолжать пытаться связаться с ним. Старый вождь не мог убедить себя сдаться, его сердце было наполнено паникой. Единственное, что он мог сделать, чтобы облегчить свою панику, это продолжать пытаться связаться с инопланетным существом. Фан Юнь почувствовал, как к нему устремилось больше коммуникационных сигналов, все из которых были беспорядочными и неорганизованными, передавая такие сообщения, как «Здравствуйте, кто вы? И мы хотим мирно поговорить с вами». Фан Юнь заблокировал все эти сообщения и начал сканировать район, где он ранее проживал, сканируя здания, окружающую среду и людей. Окружающая среда его предыдущего города сильно обветшала, и даже многие люди уже не так образованы, как тогда. 2067 год нашей эры. Фан Юнь почти не вскочил после определения времени, потому что было 2027 год, когда он покинул Землю. То есть прошло ровно 40 лет. 40 лет, 40 лет, 40 лет. Я наконец-то вернулся домой. Мой дом. В голове Фан Юня царил беспорядок. Его цель всегда была очень простой. Он хотел вернуться домой и повидаться со своими родственниками. На разных этапах своего путешествия он размышлял об этой цели и даже чувствовал, что она бессмысленна. В конце концов, прошли сотни лет. В глубине души он знал, что, вероятно, увидит новый и совершенно неузнаваемый мир после возвращения. Однако оно не противоречило сотням лет, которые прожил. На Земле прошло всего 40 лет. 40 лет действительно могут многое изменить, но его родственники, скорее всего, все еще живы. Даже если его родителей, бабушки и дедушки больше нет, его братья и сестры, скорее всего, все еще живы. Глоть. Фан Юнь немного нервничал. Он начал более тщательно обыскивать Землю. Люди на Земле в этот момент не знали, что ужасающая ментальная сила сканировала всю Землю, проходя через тело каждого отдельного человека. «Ха-ха-ха, нашел их, я нашел их!» После 10 минут анализа глаза Фан Юня внезапно загорелись. Он нашел того, кого искал. В этот момент его взгляд был прикован непосредственно к определенной точке мировой карты. Он прищурил глаза, глядя на больницу в городе класса префектуры в Китае. Его взгляд проникал сквозь стены большой больницы, падая на конкретную палату. В этой палате на кровати лежала пожилая женщина, а рядом с ней сидела женщина средних лет, которая заботилась о ней. Фан Юнь посмотрел на этих двух людей заплаканными глазами. Он почувствовал, как кровь в его теле застаивается. В это время ему хотелось взреветь до небес, но он этого не сделал. Вместо этого он некоторое время спокойно наблюдал за ними, пока небо над этой областью не начало темнеть, прежде чем превратиться в луч света и полететь к ним. Глава 696. Это бесполезно. Было совершенно темно. Женщина средних лет посмотрела на свою спящую мать на больничной койке, осторожно натянула одеяло и накрыла ее тело, затем посмотрела на фотографию, лежащую на прикроватном столике. Это групповое фото трех человек. Двое детей, мальчик и девочка 11-12 лет. Они выглядели здоровыми и молодыми. Позади двух детей женщина положила руки им на плечи. Все трое смотрели в камеру с яркими улыбками на лицах. Фотография уже слегка пожелтела, и ее детали немного размыты. Однако при ближайшем рассмотрении, как правило, видно, что черты лица женщины на фотографии похожи на старуху на кровати. Кроме того, маленькая девочка чем-то похожа на женщину средних лет, которая смотрела на фотографию. Прошло 40 лет. Женщина средних лет что-то пробормотала, затем покачала головой. Она подошла к кровати сбоку, легла на нее и заснула. Естественно, она не видела, как яркий поток света внезапно влетел снаружи, беззвучно проник сквозь стекло и, наконец, вошел в палату. Внутри светового потока была небольшая змея длиной около 1,5 метров. Змей сначала некоторое время смотрел на женщину средних лет, лежащую на кровати, прежде чем подлететь к кровати старухи и спокойно наблюдать за спящей перед ним старухой. «Мама, мама!» Фан Юнь пробормотал себе под нос. Если бы он был в человеческом облике в это время, он бы плакал, обнимая женщину впереди. После сотен лет, проведенных в опасном и странном мире, его воля была закалена до крайности. Однако, столкнувшись лицом к лицу со своими ближайшими родственниками, его чрезвычайно сильная сила воли внезапно рухнула. «Мама, мама, почему ты стала такой? Когда ты успела так состариться?» Фан Юнь беззвучно плакал, его сердце было наполнено болью. Сильная боль заставляла его яростно рвать свое тело, подавляя психологическую пытку, создавая боль в своем теле. «Стоп, разве я не могу вылечить болезнь моей матери и омолодить ее?» Такая идея внезапно возникла в голове Фан Юня. Он перевел дыхание, сдерживая волнение. Он мудрец третьего шага, это не должно быть трудно сделать. Хаем, внезапно сердце Фан Юня дрогнуло, дурное предчувствие охватило все его тело, заставив его почувствовать пронизывающий до костей холод. Помимо силы, которую он получил от системы, Фан Юнь обнаружил, что вообще не может использовать свою базу культивирования. Будь то энергия, полученная в результате культивирования, различные невероятные навыки и сила, даже его мощные навыки управления пространством. Ничто из того, что он приобрел благодаря самосовершенствованию, не могло быть использовано. Что происходит? Почему? Почему? Фан Юнь отчаянно направил силу в свое тело, пытаясь силой вселить свою ужасающую жизненную силу в старуху на кровати, но обнаружил, что, как бы он ни старался, он не мог этого сделать. Реальность повергла его в ужас. Только теперь он обнаружил, что подавляющее большинство его сил может быть использовано только для разрушения. Единственная сила, которую он получил от культивирования и способная исцелять других, вообще не могла быть использована. Это бесполезно, это бесполезно. Фан Юнь чувствовал, что вот-вот сойдет с ума. Как это могло случиться? Почему моя база культивирования здесь бесполезна? Это был результат, которого Фан Юнь совсем не ожидал. Его база культивирования. Он не мог использовать ее в этой вселенной. Он вообще не мог спасти свою мать. Он остро осознал, что его развитие основано на правилах другой вселенной. У него нет такого же контроля над этой вселенной. Без его базы культивирования и овладения законами вселенной в качестве буфера, тело его матери немедленно разорвется и взорвется, если он отдаст ей свою энергию. Тогда в чем смысл моей силы? В чем смысл моего совершенствования? Я наконец-то вернулся, но, в конце концов, я могу только смотреть, как уходят мои близкие. Я ничего не могу сделать. Почему? Почему ты сделала это со мной? Фан Юнь бешено замотал головой. Его сердце было наполнено гневом и болью, но он не мог найти способа, чтобы выпустить все это наружу. Правила этого мира ограничивали его, но он не мог бросить вызов правилам этого мира. На самом деле, с его силой и воспитанием, он даже не мог их принять. После 2 часов плавания в агонии и некомпетентной ярости рядом с кроватью, Фан Юнь, наконец, успокоился. Он спокойно смотрел на старуху перед собой, и воспоминания о прошлом, которые он похоронил в самой глубокой части своего сердца, вспыхнули в его сознании. Его эмоции катились, как на американских горках, иногда счастливые, иногда грустные, а иногда злые. По прошествии неизвестного периода времени Фан Юнь, наконец, пришел в себя. Он посмотрел на старуху перед собой, затем осторожно потянулся к ней головой и нежно устроился у нее на руках. Однако, казалось, что его действия встревожили старуху. Она медленно открыла глаза, выглядя несколько ошеломленной. Моргнув несколько раз, она вдруг увидела змею, стоящую перед ней. Ее тело задрожало, очевидно, от испуга, но в этот момент Фан Юнь, стоявший перед ней, вовремя вскрикнул, шокировав старуху. Ей показалось, что она слышит голос в своем сознании. «Мама, мама, это я, мама!» Настойчивый голос прозвучал в голове старой женщины. Старуха посмотрела на змею перед собой, затем посмотрела на фотографию на своей кровати. Внезапно ее глаза расширились в недоумении, а тело начало дрожать. Змея впереди постепенно исчезла, сменившись обычным юношей. Он был около 1,8 метра ростом, с черными пушистыми волосами и черными хрустальными глазами. Он посмотрел на нее полными слез глазами. Ся Юнь, губы старухи задрожали. На самом деле, причина, по которой она так себя вела, заключалась в том, что она думала, что находится во сне. Причина, по которой ей приснился такой сон, в том, что она слишком сильно скучала по своему маленькому сыну. Ся Юнь, это действительно ты? Из уголков глаз старухи брызнули слезы. Она была так взволнована, но не могла этого выразить. Ее тело было слабым, и она не могла говорить ясно, поэтому могла только невнятно бормотать какие-то прерывистые слоги. «Я действительно скучаю по тебе». Она пошевелилась и хотела встать, но была слишком слаба, чтобы сделать это. Хотя старуха произнесла всего несколько слогов, он отчетливо слышал их все. В это время он был еще взволнован, непрерывно кивая головой, и его эмоции были перемешаны. Глава 697. Остановился. «Это действительно ты? Где ты был все эти годы? Мама и малышка Ин ждали, когда ты вернешься домой. Где ты был все это время? Мама скучала по тебе, ты должен вернуться». Старуха смотрела прямо на Фан Юня, из ее глаз постоянно текли горячие слезы. Ее сморщенные губы шевелились, пытаясь заговорить со своим умирающим телом. «Это все моя вина, это все моя вина». Фан Юнь опустился на колени перед женщиной, ударившись головой о край кровати, выглядя несравненно виноватым. Ся Юнь, когда старуха увидела это, ей захотелось поднять руку, чтобы остановить Фан Юня. В результате она некоторое время пыталась, но так и не смогла этого сделать. Фан Юнь знал, чего хотела его мать, и быстро остановил ее. Он наклонил голову и снова уютно устроился в объятиях матери. Встревоженный взгляд старухи постепенно исчез, сменившись счастьем, но в этот момент она больше не могла говорить, как ни старалась. Ее веки становились все тяжелее и тяжелее, заставляя ее постепенно закрывать глаза. Ее дыхание постепенно стало ровным. Она заснула. Однако на ее лице появилась слабая улыбка. Старуха выглядела гораздо счастливее и спокойнее, чем раньше, словно с ее плеч свалился большой груз. Фан Юнь больше не беспокоил свою мать. Он просто держал голову в ее объятиях, снова почувствовав это объятие спустя сотни лет. Он не вылетел из палаты, пока небо не прояснилось. Рано утром сквозь стеклянное окно в палату проник свет. На кровати рядом со старухой женщина средних лет открыла сонные глаза, затем приподнялась. Она взглянула на пожилую женщину рядом с собой и обнаружила, что та мирно спит на больничной койке, плотно укрывшись одеялом, и не смогла сдержать улыбки. Сразу же после этого она встала и приготовилась умыться. Умывшись, она взяла завтрак и вернулась в палату. В этот момент она вдруг обнаружила, что старуха на кровати проснулась, и быстро подошла к последней, спросив с улыбкой на лице: «Мама, ты проснулась, хочешь что-нибудь поесть?» Старуха слегка покачала головой. Она повернула голову влево и вправо, оглядела палату, затем внезапно повернула голову и уставилась на женщину средних лет, стоявшую перед ней. «Маленькая Ин, М, мне показалось, что я видела твоего брата прошлой ночью». Услышав это, женщина средних лет по имени Ин замолчала. Она вспомнила, что не видела своего брата 40 лет. После минутного молчания она улыбнулась и спросила, как у него дела. Он. На лице старухи отразилось воспоминание. Улыбка на ее лице стала еще более очевидной. Его возраст, казалось, никогда не менялся, ему было 15 или 16 лет. Он бегал и прыгал по коридору, говоря, что собирается поиграть. Нет, этот ребенок был не он, а его сын и мой внук. Он также женился на красивой жене и сказал, что в будущем приведет ее ко мне, чтобы я могла на нее посмотреть. Да, мама, он вернется в будущем. Он также приведет свою невестку. Ну, я больше не буду его бить, мама. Инцзы почувствовала, что у нее слезятся глаза, но она шмыгнула носом и остановила слезы. Старуха на кровати замолчала. Она медленно немного выпрямила голову, глядя прямо в потолок над головой. Ее прошлое промелькнуло в ее сознании, как в кино, и, наконец, разум старой женщины застыл на определенной картинке. На ней была изображена маленькая змея, стоящая на краю кровати и кланяющаяся ей. «Ся Юнь, это действительно ты?» Женщина тихо пробормотала. «Бип, бип, бип». Электрокардиограф выдал быстрый сигнал тревоги, заставив женщину средних лет запаниковать. Она широко раскрытыми глазами посмотрела на женщину на больничной койке и электрокардиограф рядом с ней. Наряду со звуковым сигналом график имел прямую плоскую линию. «Доктор, идите сюда, доктор, мама, мама, мама». Женщина средних лет упала на землю от боли, вцепившись обеими руками в простыню и хрипло крича. «Ах, в определенном месте за пределами земли огромная змея внезапно сошла с ума и завыла от сильной боли. Мама, мама, мама». Фан Юнь громко кричал. Его сердце наполнилось болью. Он не ожидал, что после возвращения сразу встретит смерть матери. Он ревел в космосе в течение 10 дней, вызывая большое беспокойство. Он не останавливался, пока полностью не выдохся. Он молча смотрел на лазурную планету недалеко впереди. В течение этих 10 дней многие люди были потрясены и напуганы, увидев его безумное и неистовое состояние. Излучаемые электромагнитные волны были еще более сильными, наполненными мыслями о разрушении и смерти. Просто оставшееся здравомыслие Фан Юня позволило ему остановить распространение своей энергии и сильных электромагнитных волн, так что Земля не пострадала. Однако лишь небольшой части электромагнитных волн, которые от него ушли, достаточно, чтобы напугать людей на Земле. «Черт возьми, это чудовище сходит с ума, сэр. Немедленно подготовьте наших военных к бою. Боже мой, почему это чудовище сходит с ума? Приближается ли конец света, идиот, Великая Америка непобедима. Боже, пожалуйста, обязательно забери меня на небеса». Все страны на Земле начали мобилизовать свои армии, нервно готовясь к битве за защиту Земли. Мобилизация армий, естественно, не могла быть скрыта. Некоторые бдительные люди что-то заметили, из-за чего в интернете появилось много слухов, но большинство из них были немедленно удалены. Фан Юнь не обращал внимания на действия людей на Земле. Последние несколько дней он молча наблюдал за своей сестрой Инцзы. Инцзы превратилась в женщину средних лет. После смерти их матери она исключительно организованно позаботилась о похоронах последней. Она больше не была той маленькой непослушной девочкой, которая могла причинить неприятности и свалить вину на него. Фан Юнь хотел оставить что-нибудь Инцзы, но в конце концов знал, что вообще ничего не может ей дать. Что он мог дать Инцзы? Кажется, что много чего, но... при этом, ничего. Все, что у него сейчас есть, это сила и способности, которые он получил от системы, поэтому он не мог дать ей никаких духовных или энергетических благословений от своего совершенствования. Даже методы культивирования не работали, не говоря уже о том, что он не потрудился запомнить их, так как не мог ими пользоваться, они, вероятно, здесь все равно не работают. Еще через несколько дней Фан Юнь наблюдал, как Инцзы вернулась к своей нормальной жизни, затем повернулся и покинул это место. Сразу после его отъезда страны на Земле, наконец, почувствовали облегчение, постепенно снимая свое чрезвычайное положение. Многие люди вздохнули с облегчением. Они действительно не могли себе представить, какой была бы сцена, если бы это чудовище напало на Землю. Многие сомневаются, будут ли вообще полезны военные. Почти все страны на Земле одновременно провели интенсивное развертывание вооруженных сил, что вызвало у многих людей большое любопытство. Со временем история о том, что когда-то мир был на грани смерти, постепенно распространялась. «Бабушка, в мире действительно есть инопланетяне, есть, милая». Бабушка улыбнулась и сказала внуку тихим голосом, притворяясь загадочной. Тогда инопланетянин чуть не напал на Землю. Хм, глаза ее внука расширились в недоумении. В самом деле, как выглядит этот инопланетянин? Змея, особенная и очень большая змея. Бабушка развела руками, пытаясь продемонстрировать размеры змей. «Мама, ты тоже веришь этим слухам?» Внезапно сбоку подошел молодой человек и, услышав разговор между матерью и сыном, беспомощно улыбнулся и спросил, «А почему бы и нет?» С улыбкой ответила бабушка, «Хорошо, мам, давай сначала поедим». «Хорошо». Бабушка кивнула и вошла в дом вместе со своим внуком. Когда она вошла в дом, ее невестка ставила на стол тарелки и палочки для еды. Последняя улыбнулась, увидев старую леди и маленького мальчика. Бабушка улыбнулась в ответ. Она подошла к столу и уже собиралась сесть, но вдруг взглянула на старую фотографию на столе. «Эй, мой брат отсутствовал 50 лет, и моя мама тоже умерла 10 лет назад». Глава 698. Темная лошадка. Фан Юнь тихо блуждал в пространстве в одиночестве. За эти 10 лет он не потрудился вернуться во вселенную культивирования. В это время он закрыл свой разум и позволил своему телу блуждать в пространстве. По прошествии неизвестного периода времени Фан Юнь наконец пришел в себя. Внезапно в его сознании снова возникла картина умирающей мамы. Даже по прошествии стольких лет его сердце дрожало при воспоминании об этом. Небеса и земля такие большие, но где же дом? Фан Юнь внутренне вздохнул. Теперь он мог путешествовать между вселенными, но он все еще не мог найти ни одного места, которое он мог бы назвать домом в обеих из них. У него нет ни дома, ни семьи. Он один. Еще через 7 или 8 лет Фан Юнь наконец решил вернуться в метавселенную, но перед этим он решил в последний раз взглянуть на свою сестру. Ин Цзы стала совсем старой. Фан Юнь видел, что Ин Цзы и ее семья были не очень богаты, поэтому на этот раз он изо всех сил постарался помочь им. В конце концов, хотя он и не мог использовать свою культивацию, чтобы помочь им духовно и физически, его ментальная сила все еще может быть использована для поиска вещей. Он собрал десятки фунтов золота и некоторые сокровища из океана, а затем тайно передал их семье Ин Цзы, чего им было достаточно, чтобы жить богатой и полноценной жизнью. Убедившись, что жизнь Ин Цзы и ее семьи вернулась в прежнее русло и что внезапный приток богатства не вызвал никаких радикальных изменений, Фан Юнь решил уйти. Теперь он знает, что между вселенными существовала разница во времени. Разница, вероятно, составляла от 10 до 15 раз. Он находится в этом мире уже более 10 лет, так что со стороны другой вселенной, вероятно, прошло 100 или 200 лет. Он задавался вопросом о степени изменений в другой вселенной. Альянс метавселенной уже имел контакты с внешним миром до того, как он ушел. Прошло 100 или 200 лет. Неизвестно, процветали ли они или погибли. Фан Юнь вернулся в хаотическое пространство, из которого он вышел, затем собирался связаться с гигантской черепахой, но в это время он обнаружил, что в этом хаотическом пространстве появился фиксированный космический канал. Судя по его внешнему виду, этот космический канал можно использовать только один раз. Более того, если бы не духовный отпечаток черепахи на его теле, он не смог бы обнаружить его существование. В чем дело? Фан Юнь почувствовал легкое беспокойство. Он не знал, зачем гигантской черепахе понадобилось это делать. Это не было в их предыдущем соглашении. Гигантская черепаха пообещала, что всегда будет ждать в непосредственной близости от канала. Когда Фан Юнь захочет вернуться, ему нужно было только соединиться с духовным отпечатком гигантской черепахи, и последняя немедленно узнает о его намерении. Гигантская черепаха нарушила соглашение. По крайней мере, она оставила стабильный космический канал. Однако, подумав об этом, Фан Юнь понял, что на другой стороне, должно быть, прошло много времени. Может случиться все, что угодно, и гигантская черепаха не всегда могла просто ждать его. По крайней мере, 100 или 200 лет прошло. Ничего странного в том, что гигантская черепаха временно ушла. Однако, проведя так много времени с морской черепахой, Фан Юнь узнал, что она не только ленива, но и очень терпеливо. Он чувствовал, что такого рода вероятность была очень мала. «Я должен сначала пойти и осмотреться». Фан Юнь внутренне задумался. Он использовал духовный отпечаток, оставленный гигантской черепахой на своем теле, затем медленно взял под контроль космический канал. Духовный отпечаток гигантской черепахи был необходим для входа в этот космический канал, иначе канал немедленно разрушится, если кто-то войдет в него без отпечатка. Гигантская черепаха очень осторожна. После того, как ее интеллект вырос, он научился поведению и методам обращения с Фан Юнем. Жужжание. После активации отпечатка в течение некоторого времени пространственный канал перед Фан Юнем сразу же слегка задрожал. В следующий момент пространственный канал вспыхнул ярким светом, а в следующую секунду поглотил Фан Юня. Фан Юнь позволил белому свету поглотить его, а затем отправился в новое путешествие. За последние 10 лет Фан Юнь не культивировал и не пожирал, так что его культивирование не сильно изменилось, все еще мудрец третьей ступени. По крайней мере, за последние несколько лет он набрал определенный опыт, так что технически он действительно стал сильнее. Конечно, определенно нет никакого способа сравнить его прогресс. В конце концов, если бы он остался там, он мог бы наслаждаться сотнями лет культивирования и развития, особенно если он остался бы в Лиге Метавселенной. Конечно, многие люди думали иначе. За эти 200 лет Лига Метавселенной развивалась довольно хорошо. Как и сейчас, Ло Фэн отрекся от престола, уступив место третьему лидеру, Дра. По сравнению с Ло Фэном, талант Дра намного хуже. На самом деле, его талант может быть даже хуже, чем у некоторых самых ярких гениев Лиги, таких как Учень, Ло Чэнь и других. Конечно, его талант по-прежнему огромен, просто немного хуже, чем у гениев того же уровня. Однако Дало обладал хорошими способностями к контролю и управлению. Именно по этой причине Ло Фэн решил передать свою должность Дара, освободив себя от обязанностей и подарив себе время и душевное спокойствие, чтобы уверенно культивировать. Однако, отрекшись от престола, Ло Фэн решил вернуться на свою прежнюю должность, возможно, даже занять более опасную. В то время как большинство лидеров слишком боялись этого, Ло Фэн, естественно, осмелился это сделать. Например, Ло Фэн занял пост внешнего генерала, обладающего властью и положением, позволяющими развязывать войны против других наций. Его армия насчитывала в общей сложности несколько миллионов человек, всех которых возглавляет Ло Фэн. Честно говоря, Ло Фэн действительно подходил для этой должности. С его силой, прошлым и харизмой он действительно мог выбрать любую позицию, какую захочет. Кроме того, Ло Фэн культиватор бессмертного класса. Если бы Фан Юнь не ушел, было бы три великих мастера выше бессмертного уровня. В дополнение к Ло Фэну, есть еще один человек, который достиг класса бессмертного. Хотя это только начальная стадия, этого было достаточно, чтобы все в метавселенной почувствовали себя взволнованными. Этот человек, ни Учень и ни Ло Чунь, а внезапно появившаяся темная лошадка. И Учень, и Ло Чунь достигли пика мирового уровня мастера, и они находились на важнейшей грани прорыва. Глава 699. Новый враг. Что касается их территории, то она многократно расширилась. Теперь метавселенных – настоящий монстр. Соседние маленькие страны даже не осмеливаются поднять головы. Во многих случаях конфликта Ло Фэн просто сообщал о своем намерении сражаться, и еще до того, как они успевали двинуть свою армию, враг брал на себя инициативу сдаться. Также стоит упомянуть, что Лига Метавселенной воспользовалась предыдущими беспорядками и значительно внедрилась в организацию «Серый туман». На данный момент фракция Метавселенной являлась одной из крупнейших фракций в организации «Серый туман». Более того, в Метавселенной были скрытые практики, которые просто ждут, когда появится приказ. На самом деле, из Метавселенной даже был некоторые члены на уровне руководства. Если так будет продолжаться и дальше, Метавселенная скоро проглотит организацию Серого Тумана изнутри и превратит ее в свою марионетку. Однако это не означало, что путешествие в Метавселенную прошло гладко. Поскольку Метавселенная постоянно становилась все сильнее и больше, она привлекла внимание многих существ, в том числе и того, кого они не могли обидеть. Карин Белл – это принц сверхимперии. Он путешествовал по Вселенной, чтобы закалить себя, блуждая на краю Вселенной. Позже у него возникли некоторые конфликты с Лигой Метавселенной. Само собой разумеется, что конфликт был практически невозможен, но в конце концов он все же произошел. Это выглядело, как будто он намеренно искал неприятностей. За Карен Белл стояла империя Гейзенберга, которая также является самой могущественной империей во всей вселенной. В этой империи есть несколько древних практиков, за исключением тех скрытых старых монстров. Среди первой десятки рейтинга космических сражений, списка, составленного многими организациями и одобренного почти 80% космических империй, 5 из них принадлежат этой империи. Естественно, мощь такой империи непостижима. Однако Фан Юнь не был включен в этот список по разным причинам. То же самое касалось многих старых монстров или практиков без особых подвигов. Фан Юнь почувствовал легкое головокружение, летя по туннелю, наполненному бесчисленными цветами. Через некоторое время все вернулось на круги своя, он добрался до другой стороны. В настоящее время он вернулся в древнюю вселенную. Местоположение – это территория метавселенной. Он быстро раскинул свою ментальную силу вокруг, сканируя окружающую местность. Там не было ничего плохого, но не было никаких следов гигантской черепахи, что весьма озадачивало. Может быть, что-то случилось. У Фан Юня внезапно возникла такая мысль, идея, которая ему очень не нравилась. Он не мог вынести мысли о том, что что-то случится с его единственным настоящим другом и младшим братом. «Я должен сначала взглянуть, прежде чем наугад гадать», — мелькнула фигура Фан Юня. Он быстро определил направление, затем полетел. Вскоре он начал видеть следы цивилизации. Хаэм, увидев цель, Фан Юнь планировал изучить текущую ситуацию. После того, как он настроил свой менталитет, он начал излучать свою ментальную силу. Фан Юнь не хотел, чтобы его ментальная сила вредила людям, которых он сканировал, поэтому он уделял особое внимание ее контролю. В ходе своих исследований он обнаружил, что территория и плотность населения метавселенной значительно возросли. В прошлом это место было довольно пустынным, находясь на краю метавселенной, но теперь тут начали передвигаться люди. Ха, похоже, что у Луфена и остальных пока все хорошо. Однако, почему нет никаких следов гигантской черепахи? Фан Юнь забеспокоился еще больше, задаваясь вопросом, что случилось с его младшим братом. Подумав об этом, он начал двигаться дальше, планируя отправиться на центральную базу, чтобы получить больше информации. Вскоре после этого он добрался до того места. Это новый центр силы Лиги Метавселенной. Фан Юнь парил над гигантским космическим городом. Он посмотрел прямо на здание в центре, здание больше горы. Хотя он не мог этого видеть, он почувствовал знакомую ауру в здании. Он обнаружил, что Ло Фен и Небула оба были в этом здании, но, к его удивлению, Ло Фен, казалось, больше не был лидером. Конечно же, он тот человек, который мне понравился. Он достиг бессмертного уровня. Фан Юнь с первого взгляда увидел истинный уровень развития Ло Фена, заставив его удивиться, но затем ему стало немного любопытно. Сколько времени прошло с тех пор, как он исчез? Разница между временными потоками двух сторон слишком велика. Фан Юнь немного потерял дар речи. Он подумал, что если бы времена двух вселенных были синхронизированы, это было бы получше. Однако, вспомнив, что в таком случае он не смог бы увидеть свою мать и сестру, он передумал. Уровень культивирования Небулы также достиг пика уровня мастера пространства. Похоже, что он также очень трудолюбив. Вначале Фан Юнь просто думал, что достижение космического уровня уже было бы здорово с талантом Небулы. Однако, судя по его текущему уровню, этот парень постоянно бросал вызов пределам, установленному для него Фан Юнем. Теперь он достиг максимального уровня мастера пространства. Я не ожидал, что Небула будет таким трудолюбивым и амбициозным. Даже Фан Юнь немного восхищался Небулой, но он здесь не для того, чтобы восхищаться или проверять их. Он здесь, чтобы спросить о ситуации с черепахой. Хэмэмэм. Фигура Фан Юня внезапно превратилась в маленькую змею длиной около 10 метров. В офисе Небула и Ло Фен сидят за своими столами и разбираются с различными документами. На самом деле, ни один из них не обязан делать такого рода вещи, особенно Ло Фен, внешний генерал. Однако они свободны, потому решили немного помочь. Они оба были погружены в работу, но внезапно в офисе появилась лишняя аура. Двое из них были встревожены, бдительно поспешно встали, но, увидев незваного гостя, они оба удивленно воскликнули. «Мастер Ураборос, наконец-то вы вернулись!» Они оба были очень взволнованы. Прошло почти 200 лет с тех пор, как Фан Юнь появлялся в последний раз. За этот почти 200-летний период Лига Метавселенной столкнулась со многими проблемами, но они справлялись с ними одна за другой. «Милорд, где вы были?» «Почему столько лет не было никаких новостей?» – внезапно спросил Небула. «Где гигантская черепаха?» Фан Юнь не ответил на его вопрос, а просто прямо спросил. «Старшая черепаха в порядке. В настоящее время она сопровождает партию товаров на восходящее поле битвы». Ло Фэн, стоявший сбоку, вдруг сказал с улыбкой. Услышав это, Фан Юнь нахмурился и сказал. «Похоже, что Лига приобрела нового сильного врага». И Небула, и Ло Фэн посмотрели друг на друга с беспомощными выражениями, прежде чем Небула сказал. «Это правда, у нас развилась вражда с империей Гейзенберга». Глава 705. Империй. Благодаря объяснениям Небулы и Ло Фэна, Фан Юнь понял причину и ход дела. Он также понял, что, хотя Лига Метавселенной сейчас намного сильнее, она все еще переживала кризис, и это из-за Гейзенберга. Как самая могущественная империя и организация во Вселенной, которую империя Гейзенберга рассматривает как бельмо на глазу, положение Лиги Метавселенной очень и очень плохое. К счастью, Гейзенберг еще не объявил войну Метавселенной. Основная причина этого в том, что они с осторожностью относятся к стражу Лиги Метавселенных, Фан Юню. Особенно после его исчезновения, ходило много слухов о его возможном продвижении на уровень мастера Вселенной. Однако причина, по которой они нацелились на Лигу Метавселенных, была также из-за Фан Юня. Хотя большинство людей об этом не знали, но такой огромной сверхдержаве, как Гейзенберг, нетрудно узнать об отношениях между космическим змеем Уроборосом и Лигой Метавселенной. Сила и потенциал Фан Юня очень высоки, и Лига Метавселенной за последние несколько лет развивалась как комета. С момента их официального появления до настоящего времени прошло немногим более 200 лет, но у них уже есть мощная сверхдержава бессмертного класса, сидящая у их руля. Более того, новое поколение также росло очень быстро. Этот огромный потенциал в сочетании с поддержкой такой мощной державы с большим потенциалом, как Фан Юнь, не давал людям Гейзенберга усидеть на месте. Они больше не могли ждать. У Лиги Метавселенной был потенциал свергнуть их с трона. Хотя есть много других могущественных стран, некоторые из которых намного сильнее Лиги Метавселенной, у них мало потенциала для роста. Самое главное, что они относительно стабильны и в основном находятся под их наблюдением или контролем. С этой точки зрения неизвестно, повезло ли Лиге Метавселенной или не повезло. После того, как Фан Юнь выслушал рассказ двух мужчин, он был в глубоком раздумье, обдумывая контрмеры в своем уме. Сейчас определенно неподходящее время для борьбы с Гейзенбергом. Даже если он сможет сразиться с ними или сбежать, сейчас у него нет возможности спасти всю Лигу Метавселенной. У него сложные чувства к ним. В любом случае, он не хотел, чтобы все так закончилось. По сравнению с этим он надеялся, что Лига Метавселенной сможет существовать еще долгое время. Однако они действительно столкнулись с такой проблемой. Сколько империй находится под контролем империи Гейзенберга? Фан Юнь внезапно посмотрел на Небулу и спросил. Он знал, что Небула, должно быть, уже собрал достаточно информации по этому вопросу. Их пятеро. Небула кивнула и сказал. Самая могущественная империя, находящаяся под контролем Гейзенберга, называется империей Ганьи, за которой следуют империя Лакка, империя Баде, империя Чинчжи и империя Хуншань. Во всех этих пяти империях есть практики уровня повелителя вселенной. На лице Небулы появилось недовольное выражение. Эти два слова, повелитель вселенной, имеют для них очень важное значение. Сидевший в стороне Ло Фэн имел подавленное выражение лица, но под ним скрывались упорство и решимость. Это своего рода решимость стать хозяином вселенной в будущем. Фан Юнь посмотрел на Ло Фэна с довольным выражением лица. Ло Фэн всего лишь в бессмертном ранге, но даже перед лицом повелителя вселенной он не склонил голову. Это мужество двигаться вперед – одна из самых ценных вещей на пути совершенствования, особенно на более поздних стадиях совершенствования. Такого рода мужество очень ценно. Есть много людей, которым удается достичь определенной цели, но они теряют мужество и уверенность, чтобы двигаться вперед. Это приводит к тому, что у их низкая уверенность в себе и препятствует их росту. Только немногие люди могли сохранить мужество идти вперед. Из-за этой смелости они могли столкнуться с трудностями и множеством препятствий, но их путь развития намного более гладкий, чем у других. Считая пять империй, может ли общее число повелителей вселенной сравниться с империей Гейзенберга? Фан Юнь снова спросил Небулу. Последний горько улыбнулся и сказал, «Общее число повелителей вселенной в этих пяти империях не может сравниться с Гейзенбергом. Более того, качество мастеров империи Гейзенберга выше, чем у пяти империй. самый могущественный культиватор среди пяти империй, мастер средней ступени. Средняя стадия. Фан Юнь помолчал несколько секунд, прежде чем спросить, а как насчет империи Гейзенберга? Говорят, что в империи Гейзенберга есть высший повелитель вселенной. Когда мы говорили об этом, выражение лица Небулы становилось еще более грустным. Именно по этой причине империя Гейзенберга способна доминировать во всей вселенной. Это не только потому, что у них самое большое количество вселенских мастеров, но и потому, что их качество очень высокое. Естественно, сочетание этих двух факторов не заставило ни одну другую организацию осмелиться спровоцировать их, не говоря уже об отдельном человеке. Мастер Ураборос, вы считаете, что мы должны связаться и вступить в союз с другими могущественными империями? В конце концов, не все находятся у рук империи Гейзенберга, осторожно спросил Небула у Фан Юня. Если вы свяжетесь с ними сейчас, есть очень высокая вероятность, что нам откажут. Фан Юнь знал об их положении. Честно говоря, у него хватит уверенности вырваться из рук повелителя вселенной. Но это не значит, что он может сражаться против одного из них. Прежде чем он сможет обрести способность сражаться против вселенского мастера, ему нужно культивировать и постоянно пожирать вещи по крайней мере в течение 10 лет, и к тому времени он сможет сражаться только со средним вселенским мастером. Это сложная проблема. Сам Фан Юнь чувствовал себя немного озадаченным. Ну, сначала мы должны стабилизировать людей Гейзенберга. В следующий период времени постарайтесь сделать все возможное, чтобы молодое поколение быстро повзрослело, особенно вы, Ло Фэн. Постарайтесь как можно больше улучшить свои собственные силы. Лига Метавселенной нуждается в тебе. Сказав это, Фан Юнь серьезно посмотрел на Ло Фэна. Тот уверенно кивнул. Таково было его намерение с самого начала. Насчет альянса. Ну, вы можешь сначала подготовиться. Если люди Гейзенберга нападут на нас, мы должны дать отпор. Не показывайте свою трусость. Однако, если начнется война против Гейзенберга, вы должны сделать все возможное, чтобы поле боя было как можно уже. Ни при каких обстоятельствах вы не должны пытаться расширить поле сражения. У Фан Юня не было сил защитить альянс метавселенной, как раньше, поэтому он мог только отдать такой приказ. Глава 701. План тренировок. Однако такое чувство беспомощности заставляло его чувствовать себя особенно неуютно. «Мне нужно прорваться на новый уровень и стать сильнее, как можно скорее». Фан Юнь отпустил Небулу и Ло Фэна, а затем вернулся к своему прежнему образу жизни, постоянно поглощая энергетические камни и редкие материалы, предоставленные Альянсом. Как только он привык к такому образу жизни, гигантская черепаха вернулась. «Старший брат, ты вернулся». После возвращения гигантская черепаха постоянно кружилась вокруг Фан Юня, сияя от счастья и радости. Хотя она занималась самосовершенствованием в уединении, гигантская черепаха могла входить и выходить из своей резиденции по своему желанию. Это привилегия, которую Фан Юнь дал гигантской черепахе. После почти 200-летней разлуки она очень скучала по своему лучшему другу и старшему брату. Гигантская черепаха оставалась рядом с Фан Юнем в течение 10 дней, прежде чем уйти. Гигантская черепаха раньше была очень ленивой, часто оставаясь на одном месте в течение нескольких лет, но, похоже, ей наскучил такой образ жизни, поэтому она стала гораздо более активной, особенно после того, как стала намного умнее. Всякий раз, когда была возможность, эта черепаха не упускала шанса выйти наружу, иногда перевозя припасы для Альянса, доставляя тыловые припасы на линию фронта, а иногда лично участвуя в войне. Одно из его любимых развлечений – возиться с мастерами пространства и мирового уровня, часто запирая их в сложенном пространстве и наблюдая, как они нервничают, пытаясь найти выход. Империя Гейзенберга не посылала войска для борьбы с метавселенной. По крайней мере, официально, это была страна, называемая Империя Искателей Луны. Эта страна намного сильнее Империи Гамма, с которой метавселенная сражалась в самом начале. Например, в этой империи Искателей Луны есть десятки мировых мастеров и, по крайней мере, один практик бессмертного уровня. Фан Юнь считала, что среди армии, посланной Империей Искателей Луны, должны быть люди Империи Гейзенберга или, по крайней мере, люди под их командованием. Он начал долгий путь отступления. Гигантская черепаха также иногда тренировалась с ним, но чаще гуляла. Фан Юнь позволял ей делать все, что ей заблагорассудится. Можно сказать, что она находится в своей бунтарской подростковой фазе. Если он ограничит его одним местом, он, вероятно, сойдет с ума. Битва на передовой очень ожесточенная. Масштабы и степень насилия в битве также постепенно увеличиваются. Это кое-что показывает. На поле боя действительно есть люди, находящиеся под контролем империи Гейзенберга. Постепенное увеличение поля боя должно быть результатом их действий. Черт возьми, империя Искателей Луны получает все больше и больше подкреплений, но наших подкреплений очень мало. Интересно, сможем ли мы победить? На передовой солдаты Альянса Метавселенной стиснули зубы, услышав, что Искатели Луны приветствовали очередное подкрепление. Империя Искателей Луны на противоположной стороне уже начала увеличивать силу военных войск. Многие люди говорили, что это необоснованное увеличение боевой силы должно быть вызвано вмешательством империи Гейзенберга, но на данный момент не было никаких доказательств. Самое главное, что в последнее время они не получали никакого подкрепления. Обычно нет большой разницы между силой двух империй, но с Гейзенбергом, дергающим за ниточки сзади, метавселенная постепенно оказывается в невыгодном положении. Если одна из них продолжит сокращаться, а другая – расти, метавселенная, безусловно, проиграет. «Командир! Командир!» Внезапно в большой лагерь поступило срочное сообщение. Это был Ло Фэн, который сидел в центре этого большого лагеря. Как генерал, Ло Фэн должен быть на передовой, но он один из самых высокопоставленных лидеров империи и их самый могущественный культиватор. Если с ним что-то случится, это будет катастрофа. Самой важной задачей, которую Фан Юнь поручил ему, было быстро совершенствоваться и постараться как можно скорее достичь более высокого ранга культивирования, что позволило бы ему защитить больше людей. Нынешний Ло Фэн – всего лишь бессмертный. Культиватор такого уровня может быть лидером в нынешней войне, но если разразится настоящая война между ними и империей Гейзенберга или ее пятью подчиненными, его существование будет ненужным. Поэтому, будь то Фан Юнь или Ло Фэн, они должны приложить все усилия, чтобы улучшить свою силу в течение этого периода. По крайней мере, пока враг чувствовал, что война того не стоит. 6 месяцев спустя, Фан Юнь вернулся в Лигу Метавселенной более чем на полгода, в течение которых его база культивирования значительно увеличилась. Конечно, он все еще занимается обычным делом, постоянно поглощая энергетические руды и крупные материалы, увеличивая свою биоэнергию и культивируя. Он еще не коснулся барьера следующей стадии. Что касается Ло Фэна, то сейчас он улучшился до небольшого уровня, но такое улучшение – это капля в море для тех проблем, с которыми они в настоящее время сталкиваются. Даже если он хочет развязать полномасштабную войну и стереть с лица земли королевства Искателей Луны, он не осмелится сделать это сейчас. На поле боя обе стороны по-прежнему остаются такими же, как и раньше, участвуя в постоянных трениях и небольших сражениях, и у каждой из них был свой набор побед и поражений, но в целом, Искатели Луны имели преимущество. Однако потенциал метавселенной в целом выше. Будь больше времени, они все смогут стать сильнее. К сожалению, сейчас они становятся мишенью, и некоторые люди не хотели видеть их постоянный рост. На самом деле, именно по этой причине началась война. Поскольку Фан Юнь постоянно поглощал энергетические камни, он все еще обращал внимание на основные тренировочные лагеря. Согласно его анализу, похоже, что империя Гейзенберга не должна принимать никаких мер против Лиги Метавселенной в ближайшее время. Похоже, они что-то расследуют. Это в их пользу, так как это дает их гениям больше времени для роста. Ранее Фан Юнь проинструктировал Небулу и Ло Фэна открыть все резервы для гениев, предоставив им наилучшие условия и достаточные ресурсы для роста, даже если это приведет к тому, что их запасы исчезнут. После того, как метавселенная стабилизировалась, они постепенно сворачивали эту политику, но теперь они снова использовали ее. Не только это, Фан Юнь пошел еще дальше, открыв резервы ресурсов для любого, кто мог их использовать. Они находились в очень плохом положении, сейчас не время экономить на ресурсах. Он приказал всем перспективным людям выкладываться по полной и выращивать. Им не нужно беспокоиться о ресурсах. В дополнение к этому, Фан Юнь также сформулировал другие меры, конкретнее давление. Например, регулярно организовывать людей для выхода на различные поля сражения и позволять им участвовать в войне. Это правило очень полезно для людей в 9 тренировочных лагерях, так как им предоставляется возможность накапливать опыт под защитой практиков, тем самым повышая их шансы на выживание, как только они действительно выйдут на поле боя. Однако обычные академии, будь то государственные или частные, не имели такой возможности. Они должны непосредственно столкнуться с полем боя без какого-либо предварительного опыта после окончания учебы. Естественно, они недовольны. Дело не в том, что они боялись смерти, они просто чувствовали, что это несправедливо. Их сила на самом деле выше, чем у многих ветеранов на поле боя, но из-за того, что они неопытны, они часто умирали на поле боя. Естественно, они чувствовали, что это несправедливо. Они также хотели участвовать в контролируемых сражениях и войнах и накапливать опыт. К сожалению, из-за отсутствия сильных культиваторов у них нет такой возможности. Сейчас метавселенная находилась на пределе, естественно, они не могли вместить всех. Глава 702. Уничтожить за полгода. Вся метавселенная действовала как военная машина, непрерывно производя солдат для боя. Хотя число солдат на передовой не увеличилось, Фан Юнь создал военные лагеря в различных университетах. Стажеры выходили на передовую для тренировок, после чего присоединяются к резервному персоналу. Эти военнослужащие в запасе, солдаты, которые действительно сражались на передовой. После того, как эти солдаты пройдут боевое крещение, они отступят с линии фронта и полностью сосредоточатся на своей культивации. После этого они отправят еще одну партию выпускников на войну, прежде чем их отправят в резервную армию, и цикл продолжался. 9 тренировочных лагерей показали лучшие результаты в начале. В конце концов, их обычная подготовка включает в себя эти вещи, что позволяет им быстро адаптироваться к таким ситуациям. Конечно, для других университетов, это не пустяки. Они набрали несколько талантливых студентов, потратив много денег. Эти студенты могут быть не так хороши, как лучшие гении 9 тренировочных лагерей в начале, но после адаптации и культивации их сила будет не меньше, чем у любого из гениев 9 лагерей. Это создало своего рода тайное соперничество между 9 тренировочными лагерями и частными академиями. Многие люди, включая преподавателей академии, хотели знать, кто в целом сильнее, и даже усерднее работали ради чести своего учебного заведения. Это еще больше усилилось, как только появились соответствующие рейтинги. В этом не было ничего удивительного. Первый тренировочный лагерь является номером один в целом, за ним следует 9-й тренировочный лагерь, затем другие тренировочные лагеря. После основных тренировочных лагерей следовали частные академии, за которыми следовали государственные академии. Тренировочные лагеря в очередной раз показали свои ужасающие способности к обучению. В конце концов, их поддерживает правительство метавселенной. Даже школы, построенные могущественными и влиятельными людьми за большие деньги, не могут сравниться с ними. Конечно, в такое критическое время соперничество друг с другом имеет лишь второстепенное значение. Будь то учебные лагеря или частные академии, сейчас они в основном сосредоточены на создании солдат резерва и подготовке к предстоящей войне. Ло Фэн в это время также отступал, хотя время от времени он выходит, чтобы проверить ситуацию, главным образом, чтобы увидеть поле боя и то, развивались ли события в соответствии с его воображением. Если не произошло ничего особенного, он снова сосредоточится на самосовершенствовании. На этот раз и метавселенная, и империя искателей Луны развивали своих людей, но за империей искателей Луны стояла чрезвычайно богатая сверхдержава. В любом случае, Фан Юнь уже ясно знал, что империя Гейзенберга определенно поддерживала империю искателей Луны, постоянно посылая им припасы и оружие. Так что время совсем на их стороне. При поддержке империи Гейзенберга скоро появится большое количество передовых культиваторов. В это время давление на метавселенную и Фан Юня определенно возрастет. Эта империя действительно отвратительна. Фан Юнь обычно узнавал о внешнем мире от Небулы. Естественно, он был раздражен, когда услышал о действиях и постоянном росте империи искателей Луны. Теперь империя искателей Луны становится все более и более беспринципной. Ни один из их пленных солдат сейчас не умирал хорошо. Вначале все соблюдали определенный набор секретных правил, таких как не причинять вреда гражданским лицам, не использовать сверхразрушительное оружие и обмениваться пленными, но империя искателей Луны медленно, но верно перестает соблюдать эти правила. Их самые отвратительные действия направлены против гражданского населения. Их флоты время от времени появляются на территории Лиги Метавселенной. Конечно, это всегда просто маленькие отряды, но они безжалостны. Они убивали каждое живое существо, с которым сталкивались, и уничтожали каждую цивилизованную планету, с которой сталкивались. Их действия крайне отвратительны. Они больше не играют по правилам. Империя Искателей Луны действительно отвратительна. Небула кивнул в знак согласия. Честно говоря, раньше он не очень заботился о жизни гражданских лиц, но, общаясь с Фан Юнем, со временем обнаружил, что его необычно беспокоит гражданское население и слабые разумные существа. Может быть, именно поэтому он в первую очередь согласился приютить их. В любом случае, он решил последовать за ним и больше заботиться о гражданских. Однако он не возражал против изменений. «Хе-хе, они просто хотят, чтобы мы начали полномасштабную войну с Империей Искателей Луны», — Фан Юнь усмехнулся. Он уже выяснил причину их эскалации провокаций. «Постоянные провокации Искателей Луны вызваны тем, что они хотят, чтобы мы начали решающую битву. Они определенно проинструктированы об этом Империей Гейзенберга, намереваясь подтвердить боевую эффективность и возможности Лиги Метавселенной. Конечно, жители Империи Гейзенберга обязательно примут участие в этой битве. На самом деле, причина, по которой они сделали это таким окольным путем, состоит в том, чтобы заставить Фан Юня принять участие в этой битве и таким образом выяснить его боевую эффективность и достиг ли он уровня мастера вселенной. «Милорд, что нам теперь делать?» — торжественно спросил Небула. Он боялся, что Империя Гейзенберга внезапно начнет войну. В этом случае никто, кроме Фан Юня, не смог бы сбежать. Что делать? К черту их! Фан Юнь взглянул на Небулу и сказал, кипя от гнева: «Разве они не хотят использовать Империю Искателей Луны, чтобы проверить нашу силу? Тогда мы позволим им проверить это, и вся Империя Искателей Луны заплатит за это». В этот момент Фан Юнь рассмеялся и сказал: «Немедленно подготовьте флот, мы выступим вперед и уничтожим нашего врага. Наша цель – Империя Искателей Луны. Небула, скажи Ло Фэну, чтобы на этот раз он отправился на поле боя. Кроме того, пошлите несколько мировых мастеров на поле боя». Фан Юнь усмехнулся. «Вы должны уничтожить Империю Искателей Луны в течение полугода». «Да», — тяжело ответил Небула, хотя он еще не знал, смогут ли они это сделать. В конце концов, Империя Искателей Луны пользовалась помощью Империи Гейзенберга, но он все же решительно кивнул. Какой бы трудной ни была их миссия, они должны ее выполнить. «Не волнуйся, я буду там, чтобы наблюдать за битвой, когда придет время». Фан Юнь дал Небуле гарантию, заставив его расслабиться. «С вашим превосходительством там мы будем более расслаблены». Небула вздохнул с облегчением. Он знал, что войну будет чрезвычайно трудно, если не невозможно выиграть, но с присутствием Фан Юня не было ничего невозможного. Фан Юнь был очень беспомощен по этому поводу. На данный момент он является самым могущественным существом в метавселенной. Он должен гарантировать базовую безопасность и стабильность Лиги Метавселенной в качестве ее хранителя. Тем более, что причина, по которой метавселенная сталкивалась с таким положением, в основном связана с ним. После того, как Фан Юнь отдал приказ, Небула начал организовывать боевую силу. Теперь, когда действия Империи Искателей Луны становятся все более и более возмутительными, Лига Метавселенной, наконец, больше не намерена этого выносить. Раньше они поддерживали с ними состояние постоянного небольшого конфликта, но теперь они готовы были начать настоящую войну. Глава 703. Подкрепление врага. На этот раз они планировали полностью покончить с проблемой Империи Искателей Луны. Конечно, Империя Гейзенберга определенно не сдалась. Они поддержали бы другую империю, либо напрямую нацелились бы на Фан Юня. Однако было бы трудно найти империю, которая не имела бы четких связей с ними и не обладала бы властью напрямую противостоять Фан Юню. Он может управлять только Империей с силой Искателей Луны или более сильной, чтобы справиться с Фан Юнем. Не имело бы значения, какую империю настроила против них Империя Гейзенберга, поскольку они также будут уничтожены. В конце концов, никто не захочет их слушать. В это время, возможно, Империя Гейзенберга будет действовать лично. Однако, учитывая понимание Фан Юнем Империи Гейзенберга, он был уверен, что они не будут действовать решительно. Причина этого в том, что другая сторона слишком осторожна. На самом деле, Похоже, он по какой-то причине боится Фан Юня и пытается всеми мерами оценить его истинную силу и потенциал. Похоже, он искренне обеспокоен тем, что метавселенная превзойдет их и станет первой организацией во вселенной. Как будто они получили какое-то пророчество, сказал Фан Юнь. Кроме того, другие империи определенно не будут сидеть сложа руки и наблюдать. Империя Гейзенберга не лишена врагов. Фан Юнь уверен, что они вмешаются, если империя Гейзенберга лично начнет атаку. Наконец, причина, по которой Фан Юнь осмелился начать эту войну, заключается в его уверенности в своей силе. Он чрезвычайно близок к следующему уровню. Даже с его нынешними способностями он может временно остановить мастера вселенной, но как только он достигнет четвертой стадии, он сможет сразиться со средним мастером вселенной лицом к лицу. С такой силой у него, наконец, будет достаточно силы для сотрудничества с этими империями. Конечно, на ранней стадии им нужно показать свою силу и потенциал, чтобы эти империи могли принять союз с ними или, по крайней мере, в какой-то степени поддержать их. Хорошо. Небула кивнул в знак согласия, затем повернулся и ушел, направляясь готовить армию к следующему сражению. Естественно, движения Лиги Метавселенной не могли быть скрыты от глаз и ушей других. Империя Искателей Луны вскоре узнала о внезапном развертывании солдат в Метавселенной и военных приготовлениях. Неужели Метавселенная не боится Империи Гейзенберга? В одной из комнат лорд Империи Байер нахмурился, глядя на лежащую перед ним информацию. Он был весьма удивлен. У него было четкое представление о мощи Империи Гейзенберга. Он также считал, что Альянс Метавселенной также должен понимать ужасающую силу Гейзенберга, так почему же они решили встретиться с ними лицом к лицу? Это не имеет значения. Это как раз подходящая возможность уничтожить их. На лице лидера Империи Искателей Луны появилась улыбка. Они оба были в враждебных отношениях, тем более что они находились в одной и той же области и довольно близко друг к другу. Естественно, что Империя Искателей Луны была бы очень рад, если бы этот сильный конкурент исчез. Обе стороны начали мобилизацию своих сил на линию фронта. Империя Искателей Луны, например, каждый день отправляет по крайней мере один сверхбольшой звездолет. На этом звездолете находилось по меньшей мере 100 тысяч солдат. После того, как они окажутся на линии фронта, звездолеты вернутся на базу и продолжат свою миссию по транспортировке солдат и припасов. То же самое верно и для метавселенной. На самом деле, на этот раз они даже начали набирать в армию гражданских культиваторов. Мало того, даже студенты, которые еще не окончили академии и учебные лагеря, были отправлены в армию в качестве новобранцев и солдат на замену.